Уловка не сработала. Она что-то говорит, но ты не понимаешь ни слова. Ты снова сидишь за кухонным столом и потеешь. Тебя бьет озноб, а из левого уха бежит струйка крови. Ухо не хочет заживать, и ты им совсем ничего не слышишь. Нос тоже имеет жалкий вид. Наверное, ты ударился им, когда упал. Он разбит, заложен сгустками крови, но продолжает кровить. И как ухо тоже не хочет лечиться. Твоя рука лежит на столе, она так опухла, что пальцы отказываются двигаться. Она сидит на стуле рядом с тобой и снова обрабатывает твое запястье снадобьем. Оно холодное, притупляет ощущение. Как было бы хорошо, если бы можно было так же притупить и остальные чувства. Но этого не будет. А будет вот что, она снова запрет тебя в клетке, посадит на цепь, и так будет продолжаться вечность. Итак, уловка не сработала. И приемы не сработали. Тебе больно, больно снаружи и внутри. Тебе не хочется назад в эту клетку, не хочется больше придумывать планы, вообще ничего больше не хочется. Порез на ее голове уже зажил, но под светлыми волосами виден черный бугорок запекшейся крови, и на плече тоже кровь. Она продолжает что-то говорить, шлепая толстыми губами. Ты оглядываешь комнату. Раковина, окно, из которого виден огород и клетка, плита, гладильная доска, дверь в кладовую, и снова женщина с уродливым лицом, но в безупречно отутюженных штанах и рубахе и в начищенных ботинках. В одном ботинке у нее небольшой нож. Она иногда прячет его там. Ты видел его, пока лежал на полу. У тебя так кружится голова, что упасть без сознания легче легкого. Очень просто сползти на колени и упасть на пол. Она хватает тебя под мышки, но левая рука у тебя цела. Ты находишь рукоятку ножа, вытаскиваешь его, пока женщина продолжает бороться с твоим инертным весом. Ты наваливаешься на нее все сильнее, а сам бьешь себя ножом в еремную вену. Быстро и сильно. Но женщина чертовски быстра. И сколько ты ни борись и не пинайся, она отбирает у тебя нож. А у тебя больше не осталось сил, чтобы бороться или пнуть в ответ. Снова клетка, наручники. Всю прошлую ночь ты просыпался, потел, ухо по-прежнему не слышало, дышать приходилось ртом, так как нос заложен. Она заковала даже твое больное запястье, так что рука опухла, да еще наручник жмет. Утро уже в разгаре, но она еще не приходила. Топит в доме, и ты видишь, как из трубы поднимается дым. День сегодня теплый. С юго-запада дует ветерок, облака быстро бегут по небу, то пряча, то открывая солнце, которое время от времени касается твоей щеки, а решетка отбрасывает тени тебе на ноги, но ты все это уже видел, а потому просто закрываешь глаза и вспоминаешь прошлое. Иногда это помогает.